Глава 3. Лобовая атака. Было тяжко не иметь рядом ни одного верного товарища или друга. Маленький герцог. Прямо из Ортотекса Роу направился к свободным матерям. С мистером Ринитом он подписал договор, обязавшись выплачивать ему за расследование этого дела по 50 фунтов в неделю в течение месяца. Мистер Ринит объяснил, что расходы у него большие. Ортотекс пользуется услугами только опытных агентов. Тот агент, с которым Роу познакомился в конторе, показался ему и в самом деле человеком опытным. Мистер Ренит представил его как А2, но вскоре по рассеянности стал звать его Джонсом. Это был маленький, с виду невзрачный человечек, с острым носиком и сальной лентой на мягкой коричневой шляпе, в сером костюме, который, вероятно, много лет назад был совсем другого цвета, с карандашом и ручкой, прикрепленными зажимами к кармашку пиджака. Но стоило вам вглядеться, и вы сразу замечали жизненный опыт. В маленьких, хитрых и довольно испуганных глазах, в безвольном, привыкшем оправдываться рте, в морщинах, вырытых заботой на лбу, опыт стояния в бесчисленных гостиничных коридорах, подкупа горничных и скандалов с администрацией, опыт безропотно проглоченных оскорблений и безответно снесенных угроз, опыт невыполненных посулов. В убийстве было даже какое-то благородство по сравнению с этим бессловесным, второсортным опытом в пугливых, подпольных страстях. Сразу же возник спор, в котором Джонс не принимал участия. Он стоял у стены, держа в руке старую коричневую шляпу и словно подслушивал у замочной скважины. Мистер Ренит, явно считавший всю эту затею прихотью свихнувшегося человека, требовал, чтобы сам Роу не принимал в ней участия. «Предоставьте все мне и А2. Если это работа вымогателей...» Он не хотел верить в то, что на Роу было совершено покушение. «Конечно, мы заглянем в справочники по ядам», — сказал он. «Хоть я уверен, что ничего не найдем. Меня это взбесило», — повторил Роу. «Сам ведь сказал, что они навели справки. И все же у него хватило наглости». Тут ему пришла в голову новая мысль, и он взволнованно сказал. «Это был тот же самый яд. И все бы поэтому решили, что я покончил самоубийством. Видимо, мне удалось сохранить немножко яда для себя. Если в вашей истории есть хоть доля правды, кекс был отдан по ошибке не тому, кому предназначался. Значит, нам надо найти того, кто должен был его получить. Тут потребуется самая обыкновенная слежка. А уж мы с Джонсом выследить кого надо умеем. Начнем с миссис Блэйрс. Она подсказала вам вес, но почему она это сделала? Потому что в темноте приняла вас за другого. Значит, между вами и им должно быть какое-то сходство». Мистер Ренит переглянулся с Джонсом. «Все дело в том, чтобы найти миссис Блэйрс. А это ведь не очень трудно. Джонс этим займется. Легче всего мне о ней разузнать у свободных матерей. Я бы вам советовал предоставить это Джонсу. Там решат, что он наводчик. Клиенту не полагается самому заниматься сыском. Это неприлично. Если за всем этим делом ничего нет, — продолжал Роу, — они дадут мне адрес миссис Блэйрс. Если же прав я, они попытаются меня убить, потому что, хотя кекса уже нет, я знаю, что он был, и есть люди, которые всячески хотели его получить. Джонсу тоже найдется дело. Пусть охраняет меня». Джонс беспокойно мял в руке шляпу и старался поймать взгляд хозяина. Он кашлянул, и мистер Ренит его спросил. «Что вы хотите сказать, А2?» «Так не пойдет, сэр». «Почему?» «Унижает профессию, сэр». «Я согласен с Джонсом», — сказал мистер Ренит. Но, несмотря на Джонса, Роу добился своего. Он вышел на разбомбленную улицу и угрюмо двинулся вдоль развалин Холборна. В его одиночестве открыться кому-нибудь было все равно, что найти друга. Прежде его всегда разоблачали другие, даже в отряде гражданской обороны. Рано или поздно все выходило наружу, и он выглядел трусом. Просто не верилось, на какие проделки способна судьба, как далеко достигают сплетни, какая память у людей на имена. Теперь посреди этого странного, словно взорванного пейзажа, где лондонские магазины напоминали каменные макеты, похожие на развалины Помпеи, он чувствовал себя своим, он был частью этого разорения, потому что перестал быть частью прошлого. Воскресных дней за городом, веселого смеха вечером на полянке, снизки ласточек на телеграфных проводах, мирной жизни. Эти обломки вокруг были частью его души. Мирная жизнь кончилась внезапно, 31 августа. У остальных людей она длилась еще год. Роу двигался с места на место, как камень среди других камней во время обвала. Он стал неприметен, и порой в нем сквозь толщу раскаяния пробивалось какое-то злобное торжество. Он чувствовал себя как леопард, который сливается с другими пятнами на земной поверхности. Он не был преступником, когда убивал. Это потом в нем стало расти сознание своей преступности. И то, что какие-то люди пытались убить его, человека, которому одним ударом удалось уничтожить красоту, добро и покой, казалось ему просто наглостью. Бывали времена, когда он чувствовал в себе преступность всего мира. Но внезапно, при виде чего-нибудь очень обычного, женской сумки, человека, поднимавшегося навстречу ему в лифте, фотографий в газете, гордыня его покидала. Он ощущал только безмерную глупость того, что совершил. Ему хотелось укрыться и плакать, забыть, что он когда-то был счастлив. Какой-то голос нашептывал ему: «Ты говоришь, что убил из жалости? Почему бы тебе не пожалеть и себя?» И правда, почему? Может быть, потому что убить себя труднее, чем убить того, кого ты любишь.